Сайф Аль-Али. Абир – это не просто мечта, а выбор, который мы можем сделать вместе. И еще и спасибо на русском сказал. А я хочу напомнить, что генеральный международный спонсор музыкального конкурса «Интервидение» – Министерство культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Это наши партнеры, которые вносят большой вклад в культурное развитие не только своей страны, но и принимают участие в таких крупных международных мероприятиях, как наши. Мы благодарим вас за сотрудничество. И это был наш 8-й конкурсант Салиф Аль-Али. Вы уже оставили очень яркий след в истории интервидения. 今晚的第八队参赛者Saif Ali已经在舞台上献上了他的歌声，相信他的歌声将在Intervision的舞台上镌刻下明显的印记。 Бывают такие песни, которые проникают прямо в сердце, даже если не знаешь языка. Вот сейчас именно такой случай. И судя по реакции зала, многие со мной согласны. Да, выступления наших участников могут вызывать самые разные эмоции. Но главное, никто не остается равнодушным. Предлагаю узнать настроение в зале. Вижу, специальные корреспонденты интервидения уже готовы с нами поделиться. Совершенно верно. Ну что ж, все флаги сегодня в гости к нам. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам. Ну и посмотрите, в каком составе мы смотрели это выступление. У нас тут огромная делегация из Китая. И рядом со мной, без преувеличения, звезда, суперзвезда китайской сцены Ван Си. Добрый вечер. Hi, 大家好, 我是来自中国的歌手 Ван Си. Всем добрый вечер, меня зовут Ван Си, я из Китая. Позвольте начать вот с чего. На днях мы видели вас в Большом театре «Лебединое озеро», и, как выяснилось, вы поклонник Чайковского. И даже говорят, что вы, когда ставите дочери русскую музыку, это именно Чайковский. Это правда? 当然，因为柴可夫斯基的音乐是世界级的艺术，所以说我觉得音乐是可以跨越国界、跨越民族、跨越语言的。所以说我要让我的孩子听到世界级最好的音乐。 Да, я фанат Чайковского и ставлю дочке слушать. Нам всем очень нравится. А вместе с дочкой пойдете на «Лебединое озеро»? 你准备去给女儿看《天鹅湖》这个剧场吗？啊，对，当然，因为我前两天刚刚看完这部《永恒的天鹅湖》，我觉得太棒了，简直太棒了。那么自己的女儿也是正在学习芭蕾，所以说回去一定要安排她去看一次《天鹅湖》。 Безусловно, дочка сейчас учится балету, и мы считаем, что русская музыка – это мирового уровня, поэтому мы обязательно сходим. Я уверена, что ей будет очень интересно, нет никаких сомнений. Ван Си, вот вы знаете, в нашей съемочной группе на Красной площади вы признались, что в самом сердце нашей столицы вы чувствуете себя как будто в сказке, вы абсолютно счастливы, то есть в России вам… Безусловно, мне очень понравилась Россия, в частности Москва, народ, архитектура и, конечно же, музыка, которая объединяет нас всех. И последнее, что мы сейчас спросим, я просто напомню, что когда 2 года назад возродить интервидение появилась идея в России, Китай был первой страной, которая поддержала эту идею. И если бы не было Китая, наверное, не было бы сегодня интервидения. Скажите, пожалуйста, почему для вас так важно участие в этом конкурсе? 我觉得我们两个是相互彼此尊重传统的，那么一起为全世界搭建友谊的桥梁，我觉得非常非常的好。 Потому что Россия и Китай – это 2 страны с глубочайшими культурами, и мы уважаем культуру друг друга и станем мостом для дружбы всего мира. Большое спасибо. Спасибо, какие правильные слова. Друзья, ну а нам не терпится увидеть следующего конкурсанта. Передаем слово на сцену. Спасибо. спасибо и еще раз спасибо за интересный разговор. А вот ответ на вопрос, кто же будет представлять Россию на Интервидении, пришел так же быстро, как и всенародная популярность этого артиста. 谁将代表俄罗斯出征本次Intervision大赛呢？相信现场一轮又一轮的欢呼声已经将谜底呼之欲出了。Уже который год россияне, не выбирая лучшего исполнителя страны, уверенно называют именно его имя. На сцене нашего международного конкурса заслуженный артист России Ярослав Дронов, шаман! Итак, нашу страну на международном конкурсе «Интервидение» представляет заслуженный артист России Ярослав Дронов, он же шаман. Кстати, если кто-то не знает, он тоже выпускник проекта «Голос».